Секрет второй истинной любви. Сила уважения. Второй в списке молодого человека была доктор Милли Хопкинс. Доктор Хопкинс был профессором психологии в городском университете. Первая женщина в истории университета, которую назначили профессором. Она пользовалась большой известностью как преподаватель. Ее очень любили и уважали студенты и сотрудники. По интонации ее голоса было ясно, что она рада звонку молодого человека. Она настояла на том, чтобы на следующий день найти немного времени и встретиться с ним. Они договорились на 5 часов вечера в кабинете доктора Хопкинс в университете. Несмотря на свои 64 года, она проявляла энергию и энтузиазм студентки-первокурсницы. Ее голос стал оживленным и взволнованным, когда молодой человек упомянул о старом китайце. Она была невысокой, широкобедрой, хорошо сложенной женщиной, элегантно одетой в классический темно-синий костюм с белой блузкой. У нее были золотисто-каштановые волосы до плеч, заколотые на затылке. Ее лицо, хотя и покрытое морщинами, было сердечным и дружественным. «Я встретилась со старым китайцем около 20 лет назад», — сказала она молодому человеку. «Тогда я была совсем другим человеком. Я была бродяжкой и наркоманкой». Молодого человека от удивления отвисла челюсть. «Вы, наверное, шутите, правда?» «Ничуть. Я много раз попадала в больницу из-за передозировки наркотиков, потом я сразу же опять возвращалась на улицу и все повторялось. И вот однажды я проснулась на больничной койке после того, как мне в очередной раз промыли кишечник, и рядом со мной сидел доктор, держа меня за руку. У него было доброе, ласковое лицо, и он мягко разговаривал со мной с искренней заботой. Он был первым человеком, который выразил хоть какой-то интерес ко мне как к личности. Впервые за столько лет кто-то говорил со мной лицом к лицу, как с человеком. Поэтому я никогда не забуду старого китайца. Мы долго говорили, я рассказала ему то, чего я раньше никому не рассказывала. О моей семье, моем детстве, моей жизни на улицах. Обо всем. И вы знаете, просто поговорив с ним обо всем этом, я почувствовала себя лучше. Он сказал, что у него есть друзья, которые мне помогут. Он дал мне их номера и имена, и я встретилась с ним. Слава Богу, что встретилась, потому что они показали мне, как начать жизнь заново. Вы имеете в виду секрет истинной любви? Да, я узнала основную причину, по которой в моей жизни не было любви. Я не любила себя. Вот почему для меня был так важен второй секрет истинной любви – сила уважения. Видели те, я не уважала никого и ничего. А если не уважаешь, то и не любишь. Чтобы полюбить кого-то или что-то, нужно сначала уважать его. Прежде всего, нужно уважать себя. Если не уважаешь себя, ты не можешь любить себя. А если не любишь себя, очень трудно любить других. Молодой человек записал что-то, а Милли продолжала. И в этом была моя самая большая проблема. Я не любила и не уважала себя. Почему же? Спросил молодой человек. Я думаю, что источник этого в моем детстве. Я была незаконно рожденным ребенком. Моя мать вышла замуж, когда мне было 3 года. Она всегда стыдилась меня, и мой отчим по непонятной мне причине открыто ненавидел меня. Я помню, когда мне было 6 лет, моя мать обняла моих сестер, и я подбежала тоже, чтобы меня тоже обняли. Вдруг я почувствовала сильный толчок в спину и упала на пол. Я никогда не забуду возвышающееся надо мной лицо отчима, когда он сказал: «Она теперь мать моих детей, а ты уродливый ублюдок». «И что же сказала ваша мать?» – спросил молодой человек. Ему было трудно поверить в то, что он слышит. «Абсолютно ничего, она не обратила на меня никакого внимания, продолжала заниматься моими сестрами, как будто меня и не было. Правда, трудно поверить, что родители могут быть настолько жестокими. Но я уверяю вас, я встречала людей, которым родители принесли гораздо больше зла, чем мне. Не скажу, чтобы меня часто били, но мне не доставалось ни любви, ни нежности. Как бы то ни было, мои собственные родители не обращали на меня внимания и отталкивали меня. Я чувствовала себя отвергнутой и нелюбимой, и поэтому я ненавидела жизнь. Вы знаете, что это распространенная проблема. Многие люди не уважают себя. Им не нравится их внешность, голос или интеллект, и поэтому они теряют уважение к себе и считают себя неполноценными по сравнению с другими. Вот почему мне нужно было научиться уважать себя и любить себя, прежде чем я могла почувствовать любовь от кого-то другого». «Ну как вы научились уважать себя?» – спросил молодой человек. «Не думаю, чтобы это было легко».